Впрочем, Сварог сразу вернул водителю хорошее расположение духа, швырнув на торпеду мятую 100-долларовую купюру. «Задаток», — объяснил он, — «на сегодня. А вообще я хочу арендовать вашу антилопу Гну на пару-тройку дней. Оплата соответствующая идет? Вижу, что идет. Итак, еще раз повторяю вопрос. Как в Шантарске обстоит дело с малой авиацией? Есть ли частные аэроклубы, небольшие аэродромы, где базируются вертолеты, которых не может не быть в славном городе на Шантаре?» — Да более-менее обстоит с малой авиацией-то, — заговорил приободрившийся таксист. — Есть даже и частные аэроклубы, например, сибирские «Витязи». — Отлично, — перебил Сварог, — но это завтра. — И улица подпольщика Карчика завтра. Сначала давай в гостиницу, какую-нибудь получше. Знаешь такую? — Легко, — сказал водила и повернул ключ в замке зажигания. Игрок номер два. Глава первая. Кто ходит в гости по утрам? Барышня Лана дрыхла без задних ног, закопавшись щекой в подушку и трогательно выставив на всеобщее обозрение аппетитную попку. Признаться, и Сварог закимарил. Сказались усталость, обилие впечатлений последних дней, адреналиновый всплеск последних часов, да и физические упражнения последних минут, не лишенные приятности, тоже, конечно, сказались. Сколько он проспал? Почти полтора часа. Серый сумрак за окошком превратился в серое утро. Обещанный телепрогнозом солнечной погоды пока что не наблюдалось. Сварог, легонько погладив Лану по спине, та в ответ что-то во сне пробормотала, натянул тренировочный костюм с начесом, на удивление пришлось впору, кроссовки, и вернулся в гостиную. Пора сваливать отсюда. Но сначала, не включая свет, он снова сел за компьютер, вышел в интернет, нашел личный сайт Серафима Пака. Господин Пак на фотографии, предваряющие перечисление регалий, и, собственно, сам текст, был подозрительно похож на товарища Солженицына. Такие же окладистые борода, прищур чуть раскосых глаз и изможденность. А вот адрес института вне ортодоксальных проблем — Шантарск, улица подпольщика Карчика, дом 58, еще какой-то электронный адрес. А мартовским котом взвыл детектор опасности. И Сварог, не думая, действуя скорее инстинктом, нырнул влево и вниз, краем глаза зафиксировав, как посреди разум погасшего монитора образовалась небольшая дырочка с вывернутыми наружу краями, и от которой в разные стороны зазмеились трещинки. Чпок, чпок, чпок, цепочка таких же дырочек пробежала по стенам. Взорвались бутылки в баре, ниши, получил свой холодильник. Думать было некогда. Одна только мысль: какого черта, черт вас всех раздери, промелькнула у него. А потом пошла работа, работа подзабытая. Поскольку Сварог вдруг поймал себя на том, что действует, как учили его в затерянной во времени и пространстве десантной школе. Отражение атаки в закрытом помещении, и он все делал на автомате, напрочь отключив разум, оставив одни лишь рефлексы. Где-то в глубине дома со звоном лопнуло стекло, и Сварога как обожгло. Лана, как она, стреляют-то из бесшумок, это к бабке не ходи, но будем надеяться, забралась под кровать, и пули ее не задели, а теперь прочь лишние мысли. Сварог начал произносить слова заклинания, перемещаясь в мертвую зону справа от двери из гостиной и попутно недоумевая, как в охраняемое элитное поселение проникла нехило вооруженная бригада. Что это именно бригада, а не один человек, засевший на верхушке кедра, он почему-то не сомневался. В полуприседе приоткрыл дверь. Хорошо, что внутрь открывается, уже держа наготове материализовавшийся меч и, не кстати, поминая свои давешняя мысль насчет ниндзя. Выглянул в коридор. Вроде чист. А нет. Фигура в лохматом камуфляже, более подходящем для полевых операций, с чем-то явно огнестрельным в руках, как раз обернулась от другой двери. Конечно, работать двуручным мечом в не шибко просторном коридоре не очень удобно, но возможно. Раз! И одним движением снизу, справа вверх, Сварог отправил незнакомца в поля вечной охоты. Спустя мгновение после того, как незнакомец нажал на спусковой крючок. Стену коридора украсили завитушки кровавых брызг. Почти одновременно с этим раздалась серия приглушенных «тых-тых-тых», и в дополнение к завитушкам на стене появилась дуга кругленьких отверстий. Сварог тут же обернулся и, чуть присев, завел возвратным движением меч в ожидающую позицию за левым плечом. Острие длинного клинка ширкнуло по потолку. «Лана, где трех ее тебе дох? Неужели дрыхнет еще?»